Глава 16. Поступление отложили еще на пару дней. Сестры подарили Лилане чистейший черный адамант размером с черешню. Такой послужит замечательной основой для магического источника. Вместимость у камешка невероятная. Надо ли говорить, кому предстояло напитать его маной? Это сделать не так сложно, как кажется, но и не быстро. Мне пришлось 10 раз вычерпать резерв, а накопитель даже цвета не изменил. С кварцами, которые выдавал для тренировок мастер Лид, получалось быстрее и проще. Но там и размер небольшой, как раз под слабенький уровень. Хотелось бы верить, что он хоть немного подрос. Старый лекарь утверждал, что чем чаще опустошаешь себя до донышка, тем быстрее растет внутренний источник. Единственное, что радовало и давало надежду заполнить бездонный колодец, это феноменально быстрое восстановление. В учебнике говорилось, что магу требовалось 12 часов до полного обновления. У меня уходило от силы 2 часа. Может, потому что резерв крохотный? Обидно, если так. В мечтах я видела себя могущественным целителем. Говорят, за деньги можно учиться на любом факультете, кроме боевого. Твои проблемы, если не хватит силёнок поднять сложное заклинание. А уж теории для самонадеянных магиусов не жалко. Как правило, заносчивости хватало до первых испытаний, когда требовалось показать умения на практике. Мечты мечтами, а многое зависело от уровня, какой выявит магический артефакт. Лилана задалась целью попасть на боевой факультет. С ее-то физическими данными и выносливостью закономерное желание. Да и не мудрено. Именно боевые маги служили грозным оружием империи против врагов, в число которых входила и всевозможная нечисть. Представляю, какой скандал разразится, если вдруг выяснится, кому преподаватели передали ценные знания. Однако это неосуществимая цель. Для поступления на самый престижный факультет требовался уровень дара не менее 4. Мало того, боевики регулярно выкладывались на полную силу, потому что практика у них начиналась чуть ли не с первого занятия. Магиусы усердно прокачивали резерв в стремлении попасть в элиту воинства, императорский боевой полк. И как подруга собиралась выкручиваться, когда регулярно будет требоваться мана, я не знала. Точнее, подозревала, но это не могло долго продлиться. Парнишки в таверне невольно подсказали решение проблемы. Есть деньги, есть и полные накопители. А что, если под рукой не найдется такого? Лилану разоблачат, и тогда не поздоровится обеим. «Давай не будем выделяться среди других магиусов», предложила подруге. «Заплатим за 2 цикла, потом еще за 2, и еще. Ни к чему сразу вываливать такие деньги. Возникнут вопросы, откуда столько золота, и я не знаю, что отвечать в этом случае. Да и не факт, что доучимся до конца. В один момент вскроется правда, и тогда придется бежать». «Что там этих денег?» Навка пнула мешочек, валяющийся на полу. «Потребуется, еще добудем». «Не в этом дело. Не хочу, чтобы эти хапуги их присвоили. Сама сказала, оплата за учебу не возвращается. Исключат ли тебя, погибнешь ли на практике, сама вдруг передумаешь стать магом, без разницы, ничего не вернут». «Это меньшая из проблем», — отмахнулась Лилана. «Лучше скажи, как быть с Реном. Он же ни на шаг не отстает, и энергия от него на 100 шагов несет. За обычную зверушку не выдашь». «Не знаю», — выдохнула устало. «Это второй вопрос, который не дает спать по ночам. Всю голову сломала, а не придумала, как пройти с ним через чертову арку. Вначале решила лучше дождаться, пока нас пригласят войти. Так ведь маги будут проверять уровень дара артефактом, смухлевать не получится. Как только они поймут...» «Залана, я тебе поражаюсь», — бесцеремонно перебила подруга. «Достаточно факта, что есть дар, и неважно, велик тот или мал. Между прочим, зря принижаешь себя. Может, год назад у тебя и был 10-й уровень, но не теперь. Вот», — протянула она стандартный накопитель по золотому за штуку. «Попробуй наполни». Прикинув, что прошло уже больше часа после последнего опустошения резерва, забрала кристалл и сжала его в руке. Раньше для наполнения кристалла маны требовалась длительная медитация. Теперь это происходило по желанию. Я легко управляла той рекой, что напитывала каждую мою клеточку и бурлила кипучей энергией. Прошло 5 минут, как кристалл раскалился до красна и вспыхнул, осыпавшись оранжевыми брызгами. Озадаченно посмотрела на дело рук своих. «И что это значит?» «В такой кристалл помещается резерв мага примерно 5-го уровня. Если влить больше, то структура камня не выдержит и рассыплется. Это и произошло только что». Ехидно посмеиваясь, Навка замурлыкала под нос похабную песенку, которую услышала от разбойников. Что-то о любви шлюхи и неудачливого вора. «Хочешь сказать, у меня уровень выше 5-го? Не шутишь? Обманула, да? Подкинула наполовину заряженный камень и радуешься. Да прекрати уже петь. Что хорошего в той песне? Фу, похабщина. Лиланка, хватит!» Остановить разошедшуюся Навку было не в силах. И песня эта бесила до невозможности. Знает ведь нечисть лесная, что на нервы действует, а нарывается. Так-то я спокойная, терпеливая, но если доведут... «Чтоб тебе замуж за мага выйти, ему и будешь эти песни петь. Попьете друг у друга кровушки, а я посмотрю да посмеюсь от души». Закашлившись, подруга вытаращила синие глазищи. Я даже порадовалась на минуточку, потому как ей в раз расхотелось насмехаться, и слова застряли где-то там, в утробе нечисти. Не сразу, но осмыслила, что предрекла подруге. Испуганно икнула, осознав, чего пожелала. «Ик, это, Лилан, я не то хотела сказать. Ик, ты достойна самого лучшего мужчины. Ик, которого любишь. Ик, и он тебя. Так что если и маг, то самый. Ик». «Хватит уже!» Выпуская воздух из легких, прошипела Навка. «Смерти моей второй хочешь? И так нажелала столько, что вовек не разгрести». Сомкнула губы, чтобы не вылетело лишнего. Обиделась на подругу. Сама же разодорила меня, будто не понимала, что делает. А теперь что? Виновата разве, если никак не удержаться? Могла бы испалить ненароком. Магов огня нельзя злить. Тем более необученных, которые не умеют контролировать себя. Я ведь не хотела ничего плохого, только чтобы она перестала петь дурацкую песню. Неужели сложно было замолчать? А может, ей нравится выводить меня из себя? Чего она этим добьется? Только поссорились зря. «Прости, я погорячилась». Лиланка первой подошла мириться. Ей легко, прочитала мысли и узнала, что я раскаиваюсь и не желаю зла. «Не стоило тебя провоцировать, правда, сожалею». «И ты прости, сестра, наговорила всего, оно само вырвалось. Не знаю, что на меня нашло». С живостью откликнулась на признание и склонила голову на ее плечо. «Что дальше? Проклятие сбудется, да? Я могу отменить его?» «Да ладно!» Навка тоскливо вздохнула и напустила мечтательный вид. «Маг так маг, лишь бы человек был хороший. Они же есть среди них, правда? А насчет самого-самого ты удачно придумала. Я бы точно такого выбрала. И чтоб нечисть всеми фибрами ненавидел. Вот и посмотрим тогда, так ли сильна будет его любовь». «Ну ты придумаешь тоже!» Представила на миг, какие искры будут сыпаться и пыль до небес стоять. Содрогнулась и принялась отговаривать. «Зачем тебе такой? Нервы трепать? Поубивайте друг друга. Лучше какого-нибудь тихого, домашнего. Вон, как мастер Лид. Тот и с людьми добр, и ведьм привечает. Женился даже на одной из них, и горя не знает». «Да ты что? Нам нельзя слабого мужика заводить. Сожрём-с и не подавимся». Лилана плотоядно облизнулась и хитро стрельнула глазками. Разговор о потенциальных женихах привел подругу в состояние кровожадной хищницы. «Нам сильного подавай и крепкого. Такого, чтобы перед чарами устоял. И у корот дал. Или думаешь, клятву верности я какому-нибудь рохли принесу? Не бывать такому». «Да, пожалуй, ты права. Не буду отводить проклятие, иначе ты никогда подходящего кандидата не найдешь. А так гарантированно сбудется. Считай, счастье твое устроило. Ага, обращайся, если что». Раздулась от важности и для верности задрала нос. Но долго не выдержала и прыснула со смеху. «Уела», — отсмеявшись, признала Лилана. «Боевая ничья. Ладно, дам бесплатный совет, а то по ночам сопением смысли сбиваешь. Ты бы у Рена и спросила о проблеме, а вдруг подскажет чего». «Не могла раньше сказать». Внимательно посмотрела на подругу, выискивая малейшие следы насмешки или издевательства. Ведь знала, что третью ночь ворочаюсь и выдумываю способы утаить фамильяра, а у той нигде даже не дрогнула. «Ренчик, иди ко мне!» Питомец полюбил греться на солнышке и проводил много времени на подоконнике, обживал новую лежанку. Обычная плетеная корзинка, на широкое дно которой постелила детское пуховое одеяльце и положила атласную подушечку. Опасность мне не грозила. Я днями напролет сидела в комнате и заряжала Навкин адамант. Ела помногу, отлеживалась, восстанавливая силы, и гуляла в компании подруги после ужина. Зверек же днем дремал или лениво наблюдал жизнь за окном. Вечером гулял, устроившись за пазухой, а ночью приходил спать под бочок. Вот такой лентяй и Соня оказался. Высунув мордочку из корзины, Рен вопросительно посмотрел, действительно ли по важному поводу побеспокоила. Убедился, что да, жду, и мне очень надо. Потянулся и проворной белкой подбежал к кровати. «А расскажи-ка, малыш, что умеешь? Накопить или поглощать — раз. Отдавать силу — два. Хозяйку защищать — три. Ничего не забыла?» Рен потянулся, словно кошка, подставил спинку под ладонь. «Гладь, мол, правильно, я такой красавец. Посмотрите на меня все сразу. Ага». «Ох, Ренчик!» — хихикнула над умильной мордочкой. «Не загордись, а то конфет не куплю». По большому счету питомцу не нужна еда. Для него мана, которую получал по нашей связи, заменяла все остальное. Однако же Рен не чурался совать любопытный носик в тарелку и пробовать человеческую пищу, после чего его желудок работал, как положено, биологическому организму. Конечно, зверька заинтересовали цветные шарики и брусочки, завернутые в яркую шуршащую бумагу. Обертка в первую очередь привлекла внимание. А уж когда распробовал, что внутри, то превратился в фанатичного охотника, выслеживающего законную добычу. «Попробуй утаить что-нибудь от маленького проныры. Вмиг отыщет. А потом еще полдня дуться будет, что прятали любимое лакомство». «Так что, Ренчик, как попасть в академию, чтобы маги тебя не увидели?» Человеческую речь питомец понимал и умело считывал картинки, которые невольно возникали в голове. Стоило представить, какие опыты могли бы с ним провести маги, как тот зашипел, словно разъяренная кошка, выгнул спину и распушил хвост. «Не злись, мой хороший! Никто тебя не отдаст этим магам!» — поспешила успокоить питомца. «Но придумать что-то необходимо. Сам знаешь, почему и зачем». Пренебрежительно фыркнув, Рен завертелся на месте. Так кошки иногда топчутся на коленях, пока не найдут самое удобное, по их мнению, положение для сна или отдыха. Однако фамильяр — непростой зверек. Мельтешение стало таким быстрым, будто внезапно налетел вихрь. Только рыжий хвост с белым пятнышком и мелькал. И Лилана, и я изумленно наблюдали за выкрутасами Рена. Останавливать не видела смысла. Он делал нечто такое, что не поддавалось разумному объяснению. Потому оставалось только ожидать результата, и тот не разочаровал. Вихрь схлынул и забыл на моих коленях милого двухмесячного котенка. Та же рыжая шерстка, пушистый хвостик и, несомненно, умный взгляд. «Как думаешь, в академию пускают с животными?» — спросила Лилану, осторожно поднимая на руки солнечное чудо и прижимая к себе. Котейка замурчал и потянулся лапками к вырезу платья. «Ага, погреться захотел в самом уютном и защищенном месте». «Что-то подсказывает, пускают, даже если сами ничего не подозревают об этом», — хмыкнула Навка, стараясь не выдать удивления. Впрочем, выпученные глазищи говорили сами за себя. «Как такое возможно?» Подобравшись поближе, она протянула руку и осторожно погладила питомца. «В нем же совершенно не чувствуется энергии, от слова совсем. Я слышала, фамильяры могут менять форму и подстраиваться под желание хозяина. Но слышать и видеть собственными глазами — это разные вещи. Он такой маленький и легкий, на ладони помещается. А раньше чуть ли не вдвое больше был. Как так?» Задалась вопросом, перемещая задремавшего котика за пазуху. «Подозреваю, Рен затратил много энергии на преобразование и на то, чтобы создать щит, скрывающий истинную сущность». Объяснение пришло от Лиланы минут через пять тишины, которая нарушалась лишь нашим дыханием да приглушенными криками обозников с улицы. «Фамильяры питаются маной, и если той становится слишком много, то они растут. Свободно меняют форму только взрослые особи. Так что удивительно, как Рен справился. Не думаю, что ему удастся быстро компенсировать потраченную энергию. Так что пусть больше времени с тобой проводит. И не заряжай сегодня накопитель, сделай перерыв. Один день роли не сыграет, но поможет нашему маленькому другу». Подруга оказалась права. Рен сутки спал, восстанавливая силы. Не реагировал даже на перемещение в пространстве. Я уже привыкла к ощущению теплого комочка за пазухой, но мне тоже требовался сон и гигиенические процедуры. Потому со спокойной совестью перекладывала Рена в лежанку, внезапно ставшую великоватой для него, и занималась делами. На ночь поставила корзинку в изголовье кровати. Побоялась нечаянно придавить питомца. Это не помешало тому под утро перебраться ко мне и нагло развалиться на подушке. Скорее всего, фамильяру требовался близкий контакт, чтобы пополнить силы. А я что? Я только за. Пусть берет, сколько требуется. Жалко, что ли? Лиланкин накопитель заряжала еще 2 дня, прежде чем тот стал светиться энергией. Бездонный колодец. Навка не зря выбрала лучший камень. Такие только повелителям стихий подвластно наполнить до конца. Я даже не пыталась. Если принять на веру слова, что мой уровень приблизился к 5-му, а полный резерв сливала каждые 2 часа в течение 4 дней, то можно представить, сколько маны вбухано в адамант. Как минимум 24 резерва. Будет расходовать экономно, и на месяц хватит, а дальше используем кристаллы. Напрямую перекачивать резерв я не умела, а вот наполнить и опустошить накопитель способен любой маг. Момент, когда Навка вживляла адамант в тело, запомнился до мельчайших подробностей. У меня хоть и был в прошлом опыт несложных операций, но резать живого человека, пусть тот немного нечисть, рука не поднялась. Тем более практически в полевых условиях, где из хирургических инструментов только кинжал, а вместо антисептика — местное креплёное пойло. Однако и эти вещи подруге не понадобились. Она постелила чистую простыню на пол, разделась до пояса и перешла в навью ипостась. Ту самую, когда появляются когти, заостряются зубы и сверкают синие глаза. Есть в этом завораживающая красота, но уж больно жуткая и опасная для того, кто это видит. Кроме меня, конечно. Отросшим ногтем Лилана рассекла кожу в области солнечного сплетения. Края разошлись легко, будто лопнувший перезрелый плод. Густые ало-синие капли, брызнувшие на кожу, напомнили гроздь мёрзлой рябины на снегу. Так резко они контрастировали с белоснежной кожей девушки. Причем того алого цвета, что ближе к человеческой крови. Как же так? Это из-за жизненной силы. Лилана рассматривала творение собственных рук и, казалось, не испытывала боли и волнения по этому поводу. Чем больше внутри живой энергии, тем больше похоже на человека. Не будем затягивать. Подай камень, пожалуйста. Подруга сделала скидку на мое состояние. Я крови хоть и не боялась, но вид открытой раны и белёсых ребер вызывал тошноту. А еще в целители идти собралась. Там и не такое увидеть можно. Надо привыкать. Бережно подала Лилане адамант, который предварительно окунула в стакан со спиртным. На всякий случай я руки продезинфицировала и чистые полотенца приготовила. Вдруг потребуется. Но ничего не пригодилось. Навка уцепила 2 пальцами накопитель и сунула его в рану, да еще вдавила с такой силой, что он протиснулся под ребрами и пропал из виду. Еле удержала завтрак внутри и на миг зажмурилась. Когда открыла глаза, Лилана уже соединила края раны и спокойно дожидалась, пока те срастутся. Способность к регенерации восхищала. Обычному человеку такое недоступно. На магах раны заживали быстро, но требовалось время для полного выздоровления. А вот такого мгновенного результата добивались лишь сильные целители. Ну и нечисть, как выяснилось. Операция заняла 5 минут. И только тоненький шрам напоминал, что в этом месте недавно зияла приличная рана. Навка смыла кровь, ополоснулась над тазиком водой, вытерлась полотенцем насухо и улеглась на кровать. «Посплю немного», — предупредила она. «Возможно, отлучусь ночью. А ты собирай вещи. Утром у нас много дел».